Выходим к реке. Крутой обрыв, схваченный цепким покровом низкого кустарника. Очень сильный ветер, я щурюсь. Небо затянуто тучами. Река не то чтобы горная, но рожестая и быстрая. Вдали вьется стая каких-то крупных птиц. Не знаю, каких именно, они никогда не подлетают близко. Над обрывом столик. На нем стоят бутылки джина, тоника и абсолют пепера. Еще никелированный термос. В нем, я знаю, глинтвейн. Вкусный, с корицей, ванилью, мускатным орехом, перцем, кориандром. Три плетеных стула. Садимся рядом, смотрим на реку. Красиво. Белая пена на камнях. Холодный ветер. Полный бокал в руке. Сизые тучи, клубящиеся над головой. Завтра наверняка пойдет снег. Но в виртуальности не бывает завтра. Хотел бы я знать, делаю глоток. Откуда взята эта река? Места красивее не видал я в своей жизни, странным тоном произносит оборотень. Вот так всегда. У каждого свои ассоциации и аналогии. Для Романа явно этот пейзаж что-то означает. Для меня просто красивое место. Ты здесь бывал? В какой-то мере. Интересно. Что это за птица, Роман? Гарпий, не глядя, отвечал он. Лоб его стакан пуст. Но он все равно не пьянеет. Как я ненавижу тайну, которая окружает нас. Мы боимся друг друга, мы боимся всего. А погода приятная, бросаю наугад. Снежное нынче лето, говорит оборотень, и смотрит на меня с иронией. Он узнает эту местность, она отзывается чем-то в его душе. Мне не дано узнать, чем именно. Наливаю себе глинтвейна в тяжелую керамическую чашу. Вдыхаю аромат. Снежное лето? Пускай. Нет ничего лучше плохой погоды. Леня, ты куришь травку? Роман протягивает мне портсигар. Нет. Наверное, он и впрямь алкоголик и наркоман. Говорят, куда безвреднее алкоголя и табака. Говорят, что в Москве кур доят. Роман колеблется, но закуривает. Блин. Надины доводы начинают казаться мне не такими уж безумными. Я пью глинтвейн, Роман курит анашу. Минуты через две щелчком отправляет недокуренную сигарету вниз и говорит: «Детская забава, плесни мне вина». «Это глинтвейн. Какая нафиг разница?» Теперь мы оба подтягиваем горячее вино с пряностями. Роман кивает. «Рулис». Я согласно киваю. «Рулис — это что-то хорошее». Холодное пиво, компьютер седьмого поколения, юная красавица, удачно обезвреженный вирус. Глинтвейн. Сидим над обрывом, и нам хорошо. Что было в том яблочке? Новое лекарство от простуды, очень эффективное. Роман хмурится. Это стоит 6000? Это стоит 100. А-а-а. Роман меняется в лице. Давай дождемся покупателя. Оборотень кивает. Твоя операция, тебе решать.